Ситуация планета. Наша старушка Земля кажется такой изменчивой и непостоянной. Землетрясения, обвалы, оползни, цунами и ураганы постоянно угрожают, если не нашим жизням, то, по крайней мере, спокойствию и благополучию. Я не люблю отпускать родных из дома, переживаю, что с ними случится какая-нибудь беда. Я боюсь, я чувствую неуверенность, я беспокоюсь. Метод воспоминания. Когда я был маленьким и жил в доме родителей, у нас перед забором росли два больших куста сирени. Мама выносила на улицу старые шерстяные одеяла, и я делал из них палатку между этими кустами. Я часами играл там, что-то переделывал, перестраивал или возился с игрушками, принесенными из дома. Как видите, совсем не обязательно избавляться от проблем, как мирового масштаба, так и в собственной жизни, для того, чтобы улучшить настроение. Достаточно просто вспомнить что-нибудь приятное, и вы возродите в себе вибрацию блага. Ну а если вы постоянно чувствуете благо, то и в жизни не будет ничего, кроме блага. Метод воображения. Мы с женой и детьми выходим из машины и направляемся в чудесный отель в горах. Это место не слишком известно широкой публике, но мы здесь частые гости. Наши дети с нетерпением ждут приезда сюда, потому что здесь можно набегаться в свое удовольствие. В этом отеле много других детей, с которыми они играют. Мы сразу погружаемся в атмосферу легкости и веселья, и это так прекрасно. Позабыты все дела, все планы и заботы. Мы делаем то, что хотим и когда хотим. Одним словом, вовсю наслаждаемся свободой. Очень действенное средство – осознанно выбирать мысли, которые вызывают определенные эмоции. Это гораздо лучше, чем просто думать и чувствовать, как Бог на душу положит. Когда вы внимательно следите за тем, что чувствуете, и выбираете мысли в зависимости от того, какие эмоции хотите испытывать, то управляете своими вибрациями и отношениями между желанием и убеждениями. Многие люди убеждены, что мечты и фантазии – это пустая трата времени. Мы же считаем, что в этот момент вы включаете эмоциональную руководящую систему. Вся сила ваших мыслей направлена на активизацию вибраций, которые являются точкой притяжения. Мечты и фантазии – это не что иное, как великое и могущественное сознательное созидание. Между воспоминаниями и фантазиями нет особой разницы. В обоих случаях объект вашего внимания не имеет практически ничего общего с текущей реальностью. Если вы отрешитесь от всего, что происходит сейчас, и сфокусируетесь на чем-либо приятном, то активизируете вибрацию, которая начнет притягивать к вам более позитивный жизненный опыт. Но если все ваше внимание будет направлено только на существующее положение дел, то ничего в жизни не изменится.